Глава 5. Старое секретное оружие. Двери за ним захлопнулись. Александр постоял на тротуаре, подняв голову, глубоко, с наслаждением дыша. Сентябрьское небо щемяще сине. Просто скулы сводит от этой синевы. Но все пьешь ее, пьешь глоток за глотком. И оно, небо, очень высокое. Конечно, не такое высокое, как бывает в мае или июне. Тогда весь воздух — это небо. Город пронизан светом и словно бы взвешен в нем, парит над землей. От просторной Невы уже тянет осенней прохладой. Чувство у Александра такое, будто он выбрался наконец наверх из духоты подводной лодки. Только что в управлении ему дали возможность прослушать запись доноса из могилы. «Разгадка тайны, награда храброму», — в приподнятом тоне сказал генерал. Прослушивание длилось более часа, и это был нелегкий час. «Не рано ли выписался из госпиталя?» Прощаясь, генерал с беспокойством заглянул молодому пограничнику в глаза. «Нет, я здоров, товарищ генерал». Но, выйдя из управления, Александр никак не мог раздышаться. Голова гудела, как сталь обшивки под ударами пневматических чеканов. Хотелось бы обменяться с Грибовым впечатлениями, но профессора дома нет. Александр звонил ему из управления. Как же провести остаток дня? Кино? Стадион? Рывчун усиленно приглашал Александра на стадион. «Мы, самбисты, — говорил он, — выступаем в 19:20. Я, знаешь, немного волнуюсь. На границе почему-то не волнуюсь, а тут волнуюсь. И вроде бы я спокойнее, когда ты рядом. Ты ведь везучий!» Александр усмехнулся. «Везучий. Вот и шубинское прозвище унаследовал. Смешно, конечно, но все же лестно. 19:00. Время еще есть». Он проводил рассеянным взглядом чайку, которая пересекла Неву, почти касаясь поверхности воды крыльями. Похоже, будто нищий проворно проковылял на костылях. Очень медленно, без цели, лейтенант двинулся вдоль набережной, погруженный в свои мысли. Он думал о том, что отцы, даже мертвые, продолжают идти рядом с сыновьями, заботливо предостерегая их от всего плохого, и поощряя на все хорошее. На плече своем почти физически ощущал сейчас тяжесть руки, сильной и доброй. О, был бы жив в гвардии капитан-лейтенант, сколько бы порассказал ему сегодня Александр. Изменив свои теперешние солидной сдержанности, снова превратившись в болтливого восторженного юнгу, который, рассказывая, нетерпеливо засматривал в лицо командиру, ожидая одобрения. А гвардии капитан-лейтенант удивлялся бы, вставлял реплики или поощрительно кивал головой, широко улыбаясь. «Так, значит, радист имперской канцелярии выходил в эфир?» — спросил бы он. «Мы думаем так, товарищ гвардии капитан-лейтенант, в положенный час и на условленной волне». Над миром, содрогавшимся от последних залпов, печально звучала песенка гамбургских моряков. «Ауф, Фидерзейн, майне кляйне, ауф, Фидерзейн». Ответа с моря не было. А Третий Райх уже трещал по всем швам. Стропила прогибались, пол качался под ногами. В этом месте рассказа гвардии капитан-лейтенант, наверное, немного посмеялся бы. «Доктор-то, доктор! Сам себя, выходит, перехитрил!» Пучеглазый, с оттопыренными ушами, доносчик выглядел в этой ситуации совсем как тот дурень из сказки, который рыдает на свадьбе и приплясывает на похоронах. Его тревожило здоровье фюрера, когда тому осталось жить считанные часы. Он разоблачал Цвишина в стремлении сторговаться с англичанами и американцами, но об этом мечтали и там, наверху. Геринг, Гиммлер, Дёнец — все, кто готовился заменить Гитлера. Да, доктор Гейнс оторвался от действительности. Слишком долго странствовал в потемках. а за политическую отсталость полагалась пуля в затылок. «Мертвый писал мертвому», — глубокомысленно сказал бы Шубин. Наверное, Гитлер уже не раз вытаскивал из ящика стола пистолет и задумчиво рассматривал его, примериваясь, как будет вкладывать в рот столь много лгавший доверчивым немцам и всему миру. И Гиммлер, отрываясь от мысли о сделке с Янки, осторожно трогал языком зуб, в дупле которого вместо пломбы была капсула с цианистым калием. А если прищуриться, то можно даже различить очереди вдали, торопливо выстраивающуюся к виселице в Нюрнберге. Согбенные, дрожащие призраки былого могущества и беспредельного самомнения Третьего Рейха. Но всех опередил доносчик Гейнс. Со скрученными назад руками, в разорванном кителе, он сделал несколько последних шагов по узкой, сужавшейся к носу палубе. Сзади Венцель и Курт волокли балластину. Выстрел в затылок. «Следующий!» — крикнули за тысячи миль от Шхер. И Гитлер поднялся на дрожащих ногах со стула в своем бункере под развалинами Берлина. Кое-кто из позднейших его апологетов пытается нахлобучить ему на голову терновый венок. Гитлер, мол, как герой, решил погибнуть под развалинами. «Нет», — сказал бы Шубин, широко улыбаясь, — «просто не хватило билетов на обратный поезд». Под монотонное, сводящее с ума повторение начальных тактов «Ауфидерзейн», море по-прежнему не откликалось, завершался распад государства и распад личности. 25 апреля был заключен в бункере мистический предсмертный брак Гитлера с Евой Браун. В тот же день на севере Италии партизаны перехватили его друга и соперника Муссолини. Гитлер успел еще зябко поежиться, узнав из радиоперехвата, что преемника Цезаря после расстрела подвесили вниз головой на виселице. А Третий Райх продолжал нестись стремглав за летучим голландцем к своей неизбежной гибели. На камне. Прямо на камне. Да, картина, косо висевшая в кают-компании летучего голландца, имела многозначительный, пророческий смысл. Гитлер продолжал ждать. Наступило утро 30 апреля. До середины дня он не выходил из радиорубки. Цвишен не откликался. И тогда он нехотя вложил в рот дуло пистолета. Александр постоял в нерешительности у решетки летнего сада. Ни одна девушка, вероятно, с сочувствием оглянулась на него, вбегая в ворота. И кто эта гордячка бессовестная заставляет ждать такого парня, задумчивого и скромного, вдобавок с рукой на перевязи? Он прикинул, посидеть на скамеечке или погулять по кружевным золотым аллеям. Но как-то не хотелось расставаться с Невой. Она текла в море, очень массивная, плотная, облитая солнечным светом. И мысли Александра плавно и неторопливо текли рядом с нею. Им было по пути. В Балтийском море, на какой-либо из его многочисленных банок, хотел Шубин воздвигнуть остров, искусственный, сложенный из уже бесполезных военных кораблей. Виктория Павловна рассказала о Железном острове Александру. Это не сбылось. Пока не сбылось. Зато близ острова Осмуссар, западнее Таллина, притуплен и старательно обвихован немецкий линкор. Это корабль-мишень. Днем и ночью бьются над ним наши самолеты. Иногда на дистанцию огня подходят военные корабли, чтобы отработать задачу, практически артиллерийские стрельбы. А порой стремглав несутся к нему торпеды с белыми хохолками пены. Корабль не потонет, он посажен прочно на грунт. Находясь на практике, Александр не раз проходил мимо этого линкора. Сначала на горизонте возникало пятно, как черный пиратский парус. Потом оно превращалось в бесформенную глыбу металла. Контуры корабля уже нельзя угадать, не зря же по нему тренируются из года в год. И всегда при этом вспоминался летучий голландец. Именно он должен был находиться здесь. Не годы, а столетия чернеть бы мы посреди моря неподвижным черным пугалом, и чтобы вешки, оцепив его, предостерегали. К Зюйду от меня опасность, к Норду от меня опасность, к Весту от меня... Но, как обычно, он подставил вместо себя другой корабль и ушел. Отлежался в своей винете и ушел. А донос из могилы остался невостребованным. Видимо, подручный Гейнса, связной, какой-нибудь унтер-офицер из команды подлодки по прибытии в винету незаметно вынес футляр и спрятал в условленном месте. Но за футляром не пришли. Кто должен был прийти? Быть может, монтер или механик из службы винеты? Пограничники обнаружили на дне грота 4 трупа в комбинезонах. Вот, вероятно, объяснение того, почему цепочка оборвалась. И еще в одной своей догадке прав профессор Грибов. Соглашение между военными монополистами возможно лишь на короткий срок. Длительный прочный союз исключен. Он просто вне природы капитализма. Алчность рано или поздно перевесит здравый смысл. Ибо в капиталистическом мире во главе всего алчность. Но не здравый смысл. Несомненно, за секретным архивом охотились две разведки. Бесшумный кросс через границу. Финиш – Венета. Мальтийцы-альбинос шли по заданию американской разведки. Значит, прыгун-аквалангист был посланцем конкурирующей стороны – западногерманских военных монополистов. Существовали частные разведки при крупных концернах. Больше всего боялись того, что секретный архив Гитлера попадет в руки русских. Ведь НАТО существовало только 3 года, и Западная Германия еще не была принята в число его членов. Обнародование некоторых документов могло помешать сложной политической игре. Но мало того, западногерманские капиталисты хотели перебежать дорогу своим американским покровителям. Удалось ли это? Американцы стремились овладеть секретными планами, чтобы их парализовать. Немцы, наоборот, чтобы реализовать. Надо думать, пройдоха Цвишин обошел и тех, и других. В Винете 3 не было и не могло быть ни летучего голландца, ни кофров фюрера. Последняя радиограмма Цвишина, в которой он сообщал, что положит подлодку на дно Винеты, а сам будет пробиваться на запад по суху, была лишь враньем, очередной его дезинформацией. Цвишин остался верен себе. Уйдя в Венету 5, выждав там, осмотревшись, он выбрал западногерманских хозяев. Патриотические чувства при этом, конечно, не играли роли. Цвишин говорил Гейнсу «Уби Бене». Просто западногерманская марка наконец поднялась в цене. Цвишин предпочел марки долларом. Грибов мог даже более или менее точно установить срок, когда состоялась сделка. Что-нибудь зимой 1951-1952 года. Ведь летом 1952 года западногерманские диверсанты не возобновляли своих попыток проникнуть в Венету. Им это было ни к чему. По-видимому, архив Гитлера находился уже за 7 замками в надежных стальных сейфах. Но ни немцы, ни их американские конкуренты ничего не знали о доносе из могилы, о футляре, в котором содержалась как бы краткая инвентарная опись всего, что было в кофрах фюрера. Да, секретное оружие. Именно это наиболее точное определение того, что было в кофрах фюрера. Старое секретное оружие. Ибо с древнейших времен яд и стилет, диверсия, шпионаж, клевета и провокации всех видов неизменно дополняет любое новое секретное оружие. Александр тряхнул головой и огляделся. Он стоял на Дворцовой набережной. За спиной его раздались оживленные голоса. Эта группа экскурсантов, весело переговариваясь, входила в подъезд Эрмитажа. Александр был в Эрмитаже очень давно, еще до войны, вместе со своей школой. От музея остались самые смутные воспоминания. Что-то вроде огромного облака, в которое заходит солнце. Много багрянца и золота. Багрянец и золото? Очень хорошо. Ему нужна разрядка. Александр вошел в Эрмитаж. Откуда-то сверху доносился голос, странно знакомый. Он как бы притягивал Александра к себе. В Впереди экскурсии шла девушка-экскурсовод, невысокого роста, худенькая, но хорошо сложенная. Она двигалась очень быстро. Наконец, остановившись у черепахового столика, надиво инкрустированного, простроченного насквозь золотой проволокой, девушка обернулась к Александру, и он узнал ее. «Правильно! Это Люда, пожелавшая ему удачи!» Она объясняла звучным голосом, выразительно жестикулируя маленькими руками. С удивлением и гордостью узнал Александр, что Эрмитаж обладает самым большим в мире собранием картин Рембрандта – 25 полотнами. В Ленинград приезжают искусствоведы даже из Голландии, чтобы изучать картины своего земляка. А эта изумрудно-зеленая малахитовая ваза – изделие уральских умельцев, кропотливо подбиравших и наклеивавших кусочки малахита один к одному, чтобы получить желаемый узор. Да, труд, самоотверженный во имя искусства, стало быть для радости и счастья многих поколений людей. Смотрите-ка, чудо 18 века, гобелен! Сколько усилий вкладывалось в него! Лучший мастер мог выткать за год не более 1 метра такого ковра. В течение всей жизни он создавал всего лишь 1-2 гобелена. Но ведь труд человеческий и война несовместимы. Они противоречат друг другу. Чудовищная бессмыслица разрушений, связанных с войной, стала особенно ясна Александру в Эрмитаже. Как? Трудиться всю жизнь, не досыпать ночей, постепенно слепнуть над своей работой, создать, наконец, шедевр, сгусток солнечного света, и всего лишь для того, чтобы это в какую-то долю секунды превратилось в пепел. А девушка тем временем рассказывала о блокаде, о том, как уберегли сокровища Эрмитажа от немецко-фашистских бомб и снарядов. Многое было заблаговременно эвакуировано вглубь страны. Под произведение искусства занимали целые составы, хотя каждый вагон был на счету. А то, что не успели вывезти из города, укрыли в его подвалах. И тут Люда увидела Александра, который слушал ее с таким же вниманием, как и остальные. Кровь хлынула девушке в лицо, горячей волной залила шею, руки. Она покраснела так, как могут краснеть только очень светлые блондинки. Вспыхнула вся, будто сноп соломы на ветру. Александр смущенно кашлянул. Еще подумает, что он явился в музей ради нее. Она верно так и подумала, потому что ее глаза засияли еще ярче. Просто заискрились, как 2 звездочки. Когда экскурсия закончилась, Александр подошел к девушке. «Здравия желаю», — сказал он несколько стесненно и потому громче, чем следовало бы. «Вот где, стало быть, вы обосновались? В Эрмитаже?» Они вышли на широкую мраморную лестницу. «У вас еще есть экскурсии?» «Нет, я закончила работу». «Можно я немного провожу вас?» «Хорошо, только возьму плащ. Я быстро». Александр в ожидании облокотился на перила лестницы. Это была высокая, красивая лестница. Когда-то она называлась посольской, потому что в дни высочайших приемов по ее мраморным ступеням неторопливо поднимались и спускались иностранные дипломаты, сверкая пластронами манишек или золотым шитьем мундиров. Сейчас по лестнице гурьбой сбегали экскурсанты. Но вот на верхней площадке показалась Люда. Она действительно оделась быстро, но спускалась не спеша. Плащ был темно-зеленый и очень шел ей. Волосы были старательно причесаны. Спускаясь, она неотрывно смотрела на Александра. Он даже испугался, что она споткнется и упадет, и шагнул к ней навстречу. Послышался задорный перестук каблучков. Из боковой двери набежала стайка девушек. Щебеча «Людочка, Людочек, Людочка, Людочек». Они обступили, завертели его спутницу, будто прихорашивая, показывая Александру со всех сторон, и каждая лукаво, кокетливо, снизу вверх посматривала на высокого моряка. Фрррр! И разноцветная стайка умчалась так же внезапно, как появилась. Девушка выглядела немного смущенной. Вообще-то Александр не был силен по части проницательности, но тут на него снизошло нечто вроде вдохновения. Он понял, девушку впервые в ее жизни поджидает после работы молодой человек, и подружки рады за нее. Они также рядом чинно вышли из Эрмитажа и остановились, увидев как бы отражение его багрянца и золота на противоположном берегу Невы. Силуэт города был окрашен в красные, бледно-коричневые и фиолетовые тона, резко выделяясь на фоне низких желтых облаков. Люда, вероятно, сравнила бы город со сказочной птицей Феникс, которая в ярком оперении поднимается из тлеющих углей. Но Александр был моряк. Ему предстало, что это эскадра. Строем кильватера она проходит перед ним. Он узнавал отдельные корабли по их характерным контурам, по мачтам. Шпилю Петропавловской крепости, башенкам мечети, растральным колоннам у военно-морского музея. Ленинград медленно плыл вниз по реке, на Вест. Александр перевел дыхание. «Тициана бы сюда», — пробормотал он. «Тициан бы это, пожалуй, написал». Люда порывисто обернулась к своему спутнику. «Послушайте», — сказала она, — «это странно. Мне кажется, мы уже шли так. Нева, по-моему, тоже была». Александр наморщил лоб. «Да, что-то в этом роде», — неуверенно согласился он. Потом добавил бодро. «Но это бывает, знаете ли, рефракция памяти. Психологам известны подобные случаи». «Ах, психологам уже известны», — разочарованно протянула девушка. Они миновали Дворцовый мост. «Нет, мы где-то встречались», — настойчиво сказала Люда. «Еще до театра. Если бы я верила в метапсихоз, вы не можете меня вспомнить». Александр покачал головой. «Обязательно постараюсь», — пообещал он. «Мне бы почаще встречаться с вами для этого. Раз в год маловато, вы не находите?» «Мы виделись еще на площадке трамвая», — с мягким укором сказала Люда. «Вы уже забыли?» «Как я могу это забыть? Вы тогда пожелали мне удачи». «И помогло?» «Да, большое спасибо». «А в чем вы добились удачи?» «О, в спортивных соревнованиях. Я подводный пловец». Люда помолчала. «Мне, значит, нельзя знать. Я не буду. Но у вас рука на перевязи. Очень болит». «Чепуха. Ударился о стенку бассейна во время прыжка». «Нет, правда, Людочка, у вас легкая рука». Молодые люди продолжали медленно идти вдоль Невы. Медный всадник не обратил на них никакого внимания. Он по обыкновению был занят тем, что, сидя на коне, хозяйским жестом простирал над площадью руку и сосредоточенно смотрел поверх голов проходящих мимо парочек. «Сегодня как-то странно на душе», — признался Александр. «Плохое настроение?» «Наоборот, хорошее. Но не с кем было разделить его». Он невольно выделил слово «было». «Я понимаю», — торопливо сказала Люда. «Если поделишься с кем-нибудь горем, то уменьшишь его наполовину, а поделишься радостью, увеличиваешь ее вдвое». «Вы умная», — пробормотал Александр благодарно. «Вы очень правильно понимаете все. Вы понимаете меня с полуслова». «Умная? А я не знаю, умная ли я. Разве тот, кто прочел много книг, умный? Но я провела блокаду в Ленинграде». «О, значит, понимаете, что такое жизнь». Он сказал это и замолчал. Странная мысль пришла ему в голову. Он подумал, что есть сокровенный, даже Грибовым непонятый смысл условного сигнала «Auf Wiedersehen». Виктория Павловна называла его лейтмотивом летучего голландца. До свидания», — повторяли Цвишин и его команда, уходя в туман или на дно. «Мы еще встретимся с вами. Мы вернемся». Но нельзя было позволить им вернуться. Никогда не должен всплыть этот корабль-призрак, предвещающий смерть множеству людей, на топах своих мачт несущий ужас и безумие, подобные бледным колеблющимся огням святого Эльма. Девушка подняла на Александра синие глаза. «Вы стали серьезны», — сказала она. «Вспомнили ту войну и подумали о новой». «Это удивительно! Вы понимаете меня, даже когда я молчу!» Александр был так поглощен своей спутницей, что не заметил Грибова. Тот стоял на противоположном тротуаре, опираясь на палочку. Едва закончилась прокладка курса, как сразу появилась и палочка. Но Грибов держал ее неизменно в левой руке, чтобы правая была свободна для отдачи приветствий. До него донеслось. «Сегодня не могу, я не предупредила дома. А завтра? Хорошо бы нам с утра на Кировские острова. Я в отпуску». Грибов стоял и долго смотрел им вслед. Двое медленно шли вдоль Невы навстречу закату, а тучи на западе сдвигались и раздвигались, меняя очертания. Багрянец постепенно выцветал. В разрывах между тучами все чаще проглядывало чистое изумрудно-зеленое небо. Признак того, что завтра погода будет хорошей. Конец книги. То вдруг туман, то ветер ниоткуда кипит, грунт и бьется за кормой. И катер наш, надежная посуда, опять уходит в бой, опять уходит в бой. Но ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море утону, знай, судьба такая. Юнга, держись, юнга, не швыгай носом, ты вместе с нами, и в компот не зря. Ведь у тебя, как и у всех матросов, на лентах якоря, на лентах якоря. А ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море утону, знай, судьба такая.